арбуз на дереве, синие зайцы, квадратный мяч. И не надо доживать до этого времени, не надо человеку видеть старость своих детей. Это негуманно. Не надо перекрещивать во времени старость отцов и детей. Так она думала, продолжая бродить по аэропорту уже без всякой надежды найти старичков, но пытаясь найти местечко, где можно было бы хоть прислониться к чему-нибудь. Сидеть на пивном ящике вдвоем было неудобно, но зато здесь было тепло, в ресторанном тамбуре, куда их впустила уборщица, и пахло апельсинами. Они сидели спина к спине и оба сосаливали дол. «Значит, она все еще там, эта женщина?» Удивительно, ее все знают, и она может явиться на это шахтное торжество, она ведь всюду званная. Старик вспомнил, как она его ударила какими-то бумажками и тяжело задышал. Конечно, Василию повезло, женился на культурной женщине, но все равно он на всю жизнь был травмирован этой изменой. У них в роду постоянство, они не уходят от жены, не изменяют мужьям, и Василий такой. Правда, неизвестно, какой будет внук Женька, но когда он у них 2 года жил, они старались воспитать его правильно, хотя это было так трудно. Теперь у детей слишком много воли, много прав, много денег, и скажи им, что не хватает строгости, обзовут любыми словами. Он пробовал, знает. Надо же, эта сучка в Большом театре расплакалась. Когда законного мужа бросала, не плакала. Веселая бегала по городу, только юбка на коленях трещала. А тут, нате вам, слезы оказались близко. Старик ясно представил себе, как она сидит на праздновании в первом ряду и нагло всем улыбается. А этот ее муж, интересно, живой? А может, у нее уже 3-й или 4-й? Такие разве останавливаются? Старушка слышала, как тяжело дышит старик. Вот ведь как все получилось. Кто же думал, что встреча с этой худой, измученной женщиной так обернется? Она помнит так называемую Маришу крохотной толстой девчонкой. Она тогда не удержалась, пошла посмотреть, куда и к кому ушла Полина. Муж не знал об этом, не дай бог. Он тогда сразу все высказал Полининой матери. И точка. На этом отрезал. А она до самой эвакуации общалась с бывшей сватьей. От нее она и узнала адрес. И издали посмотрела. Индивидуальный домик на 2 семьи, крашеная дверь, дворишка неказистый, и девчонка бегает в трусах и панамке. И Полина в выцветшем платье моет веник в бочке с водой. Старуха тогда пожелала ей всю жизнь ходить в этом платье и всю жизнь возиться с вениками. Значит, эта девчонка теперь выросла. Она о ней совсем забыла. В конце концов, ведь у Васеньки все сложилось очень хорошо и в семье, и по службе. Она везет ему на 60-летие японский транзистор. Покупали его для Женьки, но потом передумали. Все равно ведь все ему же достанется. Родители не вечны. Странно, но, подумав о невечности сына, старушка совсем не думала о себе. Ее беспокоило сейчас, как бы они в ресторанном тамбуре не пропустили посадки на самолет. И она закряхтела, зашевелилась на ящике, поворачиваясь лицом к мужу. «Ну что ты елозишь?» — сказал он. «Нет от тебя покоя». «А вдруг самолет улетит без нас?» — спросила она тихо. Старик молчал, и она знала, что он не ответит. Он не будет отвечать на ее вопросы ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, потому что считает ее виноватой в том, что разговорилась с этой женщиной. Она вздохнула, смирилась. В конце концов, кто-то когда-нибудь выведет их отсюда. Олег и корова возвращались в Москву в понедельник днем. Перед самой Москвой они поругались. «Только идиот может появиться сегодня на работе», — шумела корова. «Только ты. Ну, подумал бы хоть обо мне. Ты порядочный, являешься, а я, прогульщица, дома сижу». «Надо прийти», — бубнил уже целый час Олег. «Поедем прямо в редакцию, поговорим с Асей, доложимся и объясним все главному. Понедельник — плохой день, явимся завтра утром, чистенькие, выспавшиеся». «Валяй», — говорит Олег, — «ты завтра, я сейчас». «Но меня вызовут по телефону», — кричала корова. «Перегрызи провод». Где-то в глубине души корова понимала, что Олег прав, но ей хотелось домой, в ванну, ей хотелось полежать на диване, разглядывая высокий лепной потолок. У нее была удивительная квартира, которой она гордилась. В ней все было не так, как у всех, потому что создавалась она хитрым способом —